Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «100 заказов» на Народном славянском радио. И в сегодняшнем выпуске мы послушаем некоторые просьбы, пожелания от наших слушателей. Первая, Катерина из города Александров, просит включить в эфир песню «Останусь в исполнении Анны Вескин». Замечательная песня. Давайте послушаем. Дальше у нас вот как бы идет по накатанной колее. Захар и Матвей из Дудинки пишут: «Любим старые советские песни. Можно ли включить нашу любимую песню «Позади крутой поворот»?» Вот такие вот повороты в нашем эфире. Сразу две песни в исполнении Анны Вески. Thank you.

только мой стук, старые ворота. И никого здесь нет, это только твой след. И мне не важно, кто ты. Мне не важно, кто ты. Алевтина Михайловна просит включить в исполнении Геннадия Заволокина песню «Масленица», ведь скоро весна. В самом деле, скоро весна, включаем Заволокина. Шипят блины на сковородках. Зимний день синее синего перед весенним поворотом. Масленка, масленка, конец зимы, гуляем мы. И время шуткам, и потехам. И мчится детство с белой горочки, с веселым гомоном и смехом. Масленка, масленка, пляши народ. Но правослово так и тянет макнуть блином горячим солнышко пустую снежную снега. Лошите на здоровье! Спасибо! Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Недавно у меня закончилась практика на барке «Крузенштерн», поэтому включите что-нибудь из морской тематики». Поздравляем, Александр. Слушай. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Лимусерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Лимусерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших дрожжевый уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. И в горе только чуточку прищурь глаза. В Лимусерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Лимусерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Лимусерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Лимусерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. А в завершении хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол закатов» на Народном славянском радио. И наши выпуски выходят один раз в неделю, по пятницам с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня в пятницу, и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. А по дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский в 21 час в пятницу, и повтор в 12 уже в субботу. Все сообщения, приходящие после оформления нашей редакции выпуска, рассмотрим в ближайшее время. На сим я с вами прощаюсь. До новых встреч. Услышимся, друзья мои. Какая песня без боя?